Глава третья. Киден потянулась за ножом, который носила в куртке. Его лезвие изгибалось ближе к острию, а зубья неприятно впивались в ладонь. От прикосновения к клинку по спине Киден побежал холодок. Пока Киден подкрадывалась к женщине, ночная тишь казалась абсолютной. Киден хотелось, чтобы она шевельнулась. Неподвижность характерна для животных, а анималистические черты — для дранаиков. «Кто вы?» — в тишине голос Киден звучал до необычного громко. Женщина была крупная, широкими бровями и темными задумчивыми глазами. В груди у нее была приколота золотая брошь в виде дрозда с серебряным глазом. «Я декан Феррис из университета Уксли. Насколько я понимаю, ты меня искала?» Тротуар дернулся. Нож скользнул в руке Киден. Девушка лишилась дара речи. То, что она искала со слепой надеждой и сокрушительным разочарованием, могло вдруг обнаружиться, просто упав с неба. «Укс? Уксли?» — наконец переспросила девушка, боясь, что заветное место снова исчезнет. «Да». Ответ расчистил туман в голове Киден. «Что она делает?» Пальцы отпустили рукоять ножа. «Так вы пришли забрать меня? Обменять меня на Джун?» Зачастила она. Сердце Киден наполнилось надеждой. Сколько ночей она пролежала без сна, представляя всевозможные вариации этой сцены. Это было чистым безумием, высокой целью, заставлявшей сердце девушки биться даже после пожара, когда оно должно было остановиться навсегда. Декан сложила руки на груди. «Уксли не занимается похищением людей. Сами наши законы против этого». «Законы?» Гневно повторила Киден и шагнула к женщине. «Где были ваши законы, когда дранаики нашей семьи забрали мою сестру?» Ее пальцы напряглись от волевого усилия. «Нет, декана душить нельзя». Во взгляде женщины мелькнула тревога. «Отлично». «Это серьезное обвинение. У тебя есть доказательства?» Доказательства Киден ждало ее в квартирке, изолентой приклеенной ко дну кровати. В признании ее жертвы называлось имя ответственного вампира. Но оно также доказывало, что Киден пытала и убивала. «Вампир похитил мою сестру!» Голос Киден прозвучал так низко, что мог разбудить мертвых. Декан Феррис склонила голову на бок. «Киден, я говорю с тобой как представитель Укслия. Ты выросла, не получив образования в наших стенах, наверное, поэтому не понимаешь, что это подразумевает. Моя задача — обеспечивать мир между людьми и дранаиками. Я придаю этому первостепенную важность и выполняю свою задачу через законы и наказания. Ты считаешь, что с тобой обошлись несправедливо, но доказательств этому нет. Я призываю тебя образумиться вопреки твоему страшному горю. Ты не можешь обвинять одного из моих дранаиков бездоказательно». Декан Феррис говорила, как исполненный достоинства политик, словно ее кампус был средоточием закона и порядка. Такое реноме не сочеталось ни с одной историей, которую Киден сочинила для себя об этом гадюшнике. Девушка приготовилась спорить, когда ее вдруг осенило. «Это были вы, да? Вы внесли за меня залог!» После ареста Киден случилось чудо. Невероятный залог полностью выплатила женщина с таким социальным статусом, что суд удовлетворил ее просьбу об анонимности. «Ты заслуживаешь шанс доказать свою невиновность», — многозначительно сказала декан. «Как и все остальные. Ты ведь невиновна, да?» Киден отступила на шаг. «Эта женщина пришла сюда не говорить о Джун. Доброта, особенно такая, всегда имеет свою цену». «Зачем вы здесь?» Декан Феррис еще секунду к ней приглядывалась. «К сожалению, твоя тетя Силия скончалась. Она заболела, и болезнь эта быстро взяла свое. Мне очень жаль». Киден удивленно посмотрела на постамат. Глаза остались сухими, хотя потрясение выбило ее из колеи. Еще один член ее семьи мертв. За этим стоит тот же самый вампир. Тетя Силия главным образом существовала в воображении Киден, в историях, в мире, который существовал до. Тетя объясняла случившееся после, доказывала, что они с сестрой не появились ниоткуда на пороге дома мамы Аннаэт. Потом Киден подумала о медовых глазах и доброй улыбке Джун и снова почувствовала землю под ногами. Декан вытащила белоснежный конверт с кроваво-красным гербом. «С этого момента ты наследница дома Аданы. Это письмо о зачислении тебя в университет». Киден отшатнулась от письма. «Мне неинтересно быть рабом вампиров». Внешнее спокойствие мигом слетело с лица декана. «Не употребляй слова, если не понимаешь их значения. Чтобы я больше не слышала от тебя это слово». Киден хотела расхохотаться, а получилась натужная усмешка. «Мне это неинтересно. Мне нужна только Джун». «Замечательно. Хочешь — верь, хочешь — нет, но уговаривать студентов, не желающих учиться в нашем университете, в мои служебные обязанности не входит. Обычно абитуриенты из кожи вон лезут, чтобы поступить в Уксли». Декан вытащила из кармана еще одно письмо. «Распишись здесь, и я уйду». Киден с подозрением взглянула на конверт. «Что это?» «Завещание, подписанное обоими твоими родителями и твоей тетей, по которому все наследие вашей семьи переходит последнему из дранаиков вашего дома». У Киден аж челюсть отвисла. Она выхватила письмо. Большую часть текста зачернили, отдельные абзацы явно выделили. Киден читала, ужасаясь все сильнее, и мяла края страниц. «Любопытно, правда?» У декана Феррис заблестели глаза. «Впервые в истории Уксли семья завещает свой дом своему дранаику, тому самому вампиру, которого ты обвиняешь в похищении сестры, твоя семья доверяет настолько, чтобы оставить ему наследство». Желчь резко подступила Киден к горлу. «Они что, все слепые? Это же еще более веское доказательство! Мотив! Вампир обманом или силой отнял у ее семьи наследство! Тайком похитил Джун, чтобы пить вдоволь!» «Нет», — сказала декан. «Что нет?» «Ты считаешь, что он силой заставил их подписать такое завещание? Это неправда. Они поступили так по собственной воле. В нашем мире есть много вещей, о которых тебе неизвестно. Сила наших домов, сила наших законов, она невиданна. Знание, которое откроется тебе, только если ты решишь к нам присоединиться. Без приглашения ни одна душа в Уксли попасть не может». Киден посмотрела на зачерненные абзацы завещания. Что скрывала декан? Декан Феррис глянула на тонкие золотые часы. Из бездонного, видимо, кармана она достала ручку. «К сожалению, мне пора. Пожалуйста, подпиши здесь, что ты не намерена оспаривать завещание как потенциальная наследница, и я уйду». Киден смотрела на ручку, словно та была ядовитой. Через какое-то время декан Феррис убрала ее. «Наверное, тебе нужно время подумать. И если интересно, то дома в Уксли наследуются через образование. Ты должна получить образование в нашем университете по специальности сосуществования вампиров и смертных. Я буду ждать твоего ответа 3 дня». Выражение лица женщины обезоружило Киден. Когда декан снова протянула письмо о зачислении, девушка медленно его взяла. Конверт был тугим и из плотной бумаги, с печатью, изображающей 2 львов, держащих в пастях кинжалы, воткнутые друг другу в горло. «Почему?» Киден смотрела на печать, желая раствориться в воздухе. «Почему ее семья так поступила?» Когда она подняла голову, женщины уже след простыл.